Без всяких сомнений, миссис Броуди поделилась с соседками новостью о своем жильце. Станет ли Росс проводить расследование? Пожалуй, нет. Судя по отзывам миссис Броуди, на этой улице ни Росс, ни Бет ни у кого доверия не вызывали. Друзей у них здесь не было. Но ведь есть еще такие люди, как почтальон, молочник и мальчишка на посылках. Миссис Броуди общалась с ними, а Росс с его полицейским опытом мог вытянуть из них сведения о ее новом жильце. Если они догадаются, что я притаился в этой маленькой задней комнате и отсюда слежу за ними, что они смогут предпринять? Рискнет ли Росс вломиться ко мне ночью с пистолетом? Он, конечно, может попробовать, но у меня тоже есть пистолет, и теперь Росс об этом знает. Хватит ли у него духу? А если он струсит, то как насчет Бет? У нее-то духу хватит. Я проверил дверь своей спальни. Она оказалась очень прочной, со старинным врезным замком. Ни Бет, ни Росс не смогут захватить меня врасплох. А если попытаются, дело кончится перестрелкой в ночи, с криками миссис Броуди и звонками соседей в полицию. Я решил, что, находясь в этой комнате, могу чувствовать себя в безопасности. До конца недели оставалось еще 5 дней. Я вполне могу просидеть здесь все это время. Поскольку я был уверен, что никаких действий до возвращения Росса в 6 часов не последует, я лег в кровать и постарался уснуть. Я понимал, что мне, возможно, придется бодрствовать всю ночь. Я спал, пока миссис Броуди с ужином не забарабанила в мою дверь в 7:45. Проклиная себя за сонливость, я впустил хозяйку. «Похоже, я нечаянно заснул», — сказал я, когда она поставила поднос на стол. «Все холодное, но салат очень хорош», — сказала миссис Броуди. «Я собираюсь в кино». «Замечательно. Желаю повеселиться». «Если хотите посмотреть телевизор, добро пожаловать». «Спасибо, не сегодня». Как только она ушла, я подошел к окну и взялся за бинокль. Хотя было еще светло, красные занавески оказались задернуты. Кажется, я все бы отдал, лишь бы узнать, что происходит за ними в той большой уютной комнате. Сказала ли ему Бет? Я торопливо съел свой ужин. Потом услышал, как захлопнулась входная дверь. Я сел возле окна и уставился на красные занавески. Когда стемнело, за ними зажегся свет. Я вел наблюдение еще 3 часа, но больше ничего не происходило. Пол-11 я услышал, что миссис Броуди вернулась и прошла в свою комнату. Я продолжал следить за яблонями, пока свет, погасший в гостиной, не зажегся в одной из спален. Тогда я отпер дверь и тихо спустился в гостиную. Я разыскал в телефонном справочнике домашний номер Бет и набрал его. Долго никто не подходил. Потом Бет сказала: «Кто это?» «Я слежу за концом твоей дорожки, Бет», — сказал я. «Спи спокойно». И повесил трубку. Если это не подействует, то ее уже ничем не проймешь, поэтому я вернулся в свою комнату и лег спать. На следующее утро их распорядок дня изменился. Росс не уехал, как обычно, в 10 утра. Значит, Бет ему все рассказала. И она тоже не отправилась по магазинам, а красные занавески оставались задернутыми. Прибежал мальчишка-газетчик и закинул газету, но ни один из них не вышел, чтобы забрать ее. Признак паники? Похоже, да, для меня это хороший признак. Нелегко оказалось потратить целый день на наблюдение, но я продолжал наблюдать. Не видно было и следа ни Бет, ни Росса. У меня оказалось много времени для размышлений, и я решил немного усложнить им жизнь на случай, если они вздумают сбежать. Около 1 часа ночи, когда я был уверен, что миссис Броуди крепко спит, я выскользнул из дома и направился к яблоням. Бунгало было погружено в темноту, но я не спешил приблизиться к нему. За плечами у меня был немалый опыт войны в джунглях, и я знал, как подходить к объекту противника. Я продвинулся к месту стоянки машины. Ее дверцы оказались не заперты. Я откинул капот и, посветив себе фонариком, сорвал распределитель зажигания и сунул его в карман. Закрыв капот, я вернулся тем же путем, которым пришел. «Теперь они не смогут быстро собрать манатки и смотаться», — подумал я, раздеваясь и ложась в постель. На следующий день Бет уехала куда-то на мотороллере, но Рос не показывался, и красные занавески оставались задернутыми. Я начал подумывать, что запугал его до смерти, но рисковать было нельзя. Я держал дверь спальни закрытой и постоянно вел наблюдение из окна. Бет вернулась примерно через час. Оставалось еще два дня. Когда миссис Броуди вышла из дома, я прошел в гостиную и набрал номер Бет. Она сняла трубку, и я сказал: «Если мальчик хочет получить маслину в брюхо, скажи ему, пусть приходит повидаться со мной в конце подъездной дорожки сегодня вечером. Я буду ждать», и повесил трубку. Я возлагал большие надежды на войну нервов. Остаток вечера я провел на своем наблюдательном посту, но ни один из них так и не показался. После ужина я напечатал на машинке записку: «Только два дня, Бет, выбирай». Около полуночи, когда свет в гостиной яблонь еще горел, а миссис Броуди уже спала, я вышел из дома и осторожно подобрался к бунгало. По пути я прихватил тяжелый камень. Записку я привязал к камню, взятой с собой веревкой. Я стоял у бунгало. Шума телевизора не было слышно, и окна оставались закрытыми. Выбрав удобную позицию, я примерился и швырнул камень с запиской в середину окна гостиной. Стекло со звоном разлетелось. Камень скользнул по легкой красной занавеске и упал на пол. С маузером в руке я залег и ждал. Последовала длинная пауза, потом свет погас. Я ждал. Это была проверка, покажется ли Рос. Ничего не произошло. Я лежал на траве и ждал. Ждал 20 минут. Из бунгало не доносилось ни звука. Струсил? Я отполз назад к дорожке, потом поднялся во весь рост и зашагал к себе домой. Глава 9. Остался всего один день, подумал я, ожидая, пока миссис Броуди принесет мне завтрак.